Верити на удивление легко вписались в жизнь империи. Наверное, потому что общественные императивы двух народов во многом совпадали. Не везде, правда, так было, только на материковом Элиане и на Манхене. А вот в Нартагале, Даркасадаре и особенно Карвене местные жители на чужаков смотрели из-под лобья, не понимая их. Однако, привыкнув подчиняться власть имущим, сильно протестовать не решались, только недовольно бурчали, когда новшества казались слишком уж непривычными. Воркоград, Великую Степь и Эльваран Верите пока особо не совались, за редкими исключениями. Дороти обычно либо сопровождала регента, либо сидела в соседнем кабинете и разбирала документы. Тихая и спокойная, она походила на тень. Неизвестные лорду Дая понятия новый секретарь объясняла кратко и ясно. Время от времени давала дельные советы. Например, заменить всех наемных рабочих, которые трудились над станциями, на рабочих из Верити. Буквально за 2 недели монтажникам из контрабандистов был дан расчет под предлогом, что найдена более дешевая рабочая сила. За это время Верити при помощи магов и Эльдара построили на территории орков, невдалеке от Мрока, завод по производству систем жизнеобеспечения для пространственных станций. После отладки линии он производил всего 10 систем в неделю, но строились еще 3 завода по тому же проекту. Ученые, архитекторы и технологи на ходу обучали элианских коллег новым знаниям и помогали в строительстве. А строилось в империи столько всего, что глаза разбегались. Везде, наверное, выросли строительные леса. Рабочих рук катастрофически не хватало, поэтому торговцы Верити правдами и неправдами добывали во всех странах скопления автоматические строительные комплексы и доставляли их на Элиан. Это часто было довольно трудно. Контролируемые разными разведками, фирмы изо всех сил пытались помешать конкурентам. Порой просто уничтожали корабли Верити, везущие в империю различные товары. На Ланига, Кертала и лорда Дая обрушился буквально вал информации от агентов Верити. Мало-помалу становилась более ясна общая ситуация в скоплении. Благо, в шпионаже и скрытности новые союзники Элиана, не особенно напрягаясь, переплюнули все разведки скопления. Они сидели в правительственных структурах и службах безопасности, спокойно узнавая все, что их интересовало. Исключением был Кархоин, где наверх выбивались исключительно фанатики и полубезумные святоши. Притворяться таковыми оказались не в состоянии даже Верити. Гвен поначалу носилась по всей планете, но затем осела в кабинете Дороти, доводя ту порой до белого коленя. Особенно бесили ее насмешливые, ехидные реплики по любому поводу. Казалось бы, за столько лет давно пора было к такому привыкнуть, но Оракул привыкнуть так и не смогла. Язвительность матери превышала все возможные пределы. Рыжая обустроила себе в дальнем углу кабинета логова и углубилась в разработку систем информационной безопасности. Между делом переругивалась с Дороти и всеми, кто заходил в кабинет. Уже через неделю Гвен называли не иначе, как гаптовой дочерью либо гмырховой задницей, на что она только весело скалилась, если слышала. За короткое время во всех относительно крупных городах и поселках Элиана развернули контрразведывательную сеть при помощи оперативников Верити. Совместные патрули густой гребенкой прочесывали каждую улицу, благодаря чему удалось выловить множество не успевших адаптироваться чужих агентов. Благодаря аналитическому отделу также вычислили 5 уже развернутых сетей разных стран. Кого-то взяли, а кого-то оставили пока погулять, сливая через них дезинформацию в рамках спланированной Ланигом и Дороти игры. Через 3 дня после визита Рыжи над Динрад II гардианцы запросили ремонтную бригаду, решив все-таки довериться новым друзьям, и не прогадали. Прилетевшие в тот же день ремонтники споро взялись за дело, привезя с собой огромное количество оборудования и запчастей. Конечно, адаптировать свои технологии к гардианским им оказалось непросто, но опытные специалисты справились. Через какой-то месяц старый крейсер обретет новую жизнь, значительно повысив свою огневую мощь и став равным примерно трем местным линкорам первого класса. По настоянию Дороти ректор Академии согласился включить в сборище трех Верити, двое из которых являлись такими же фантазерами, как и остальные в этой группе сумасшедших гениев, а третий весьма рациональным человеком, но при этом помешанным на театре и кино достойного, по его мнению, уровня. Эти трое быстро сошлись с остальной группой, нашли общий язык и включились в работу, объяснив алианцам, что такое информационная война и с чем ее едят, в том числе, как ее ведут через культуру какого-либо народа. Они одобрили идею с отправкой страны скопления эльфийских певцов и певиц с песнями, несущими нужной империи ментально-эмоциональный заряд. Постепенно идея гастролей начала обретать более четкие очертания. Ради эксперимента в инфосети разместили записи лучших эльфийских исполнителей с субтитрами на нескольких самых распространенных языках. Сказать, что эти записи стали популярными, ничего не сказать. Их за несколько дней просмотрело более 20 миллиардов человек. Только это принесло Элиану огромные деньги. Хотя просмотр стоил всего половину кредита. Ничтожные деньги для работающего гражданина любой страны. Еще через несколько дней поступило несколько интересных предложений от самых крупных студий звукозаписи Фангоя, Мервана, Оливии, Торлайда и Ансалона. Но по совету Верити на первые предложения не спешили соглашаться, и ставки начали расти. Никто не желал упустить столь жирный куш. В итоге договора заключились со студиями всех пяти стран. Причем получили чрезвычайно выгодные, практически невозможные для начинающих условия. Помимо прочего, Дороти и Гвен приняли живое участие в подготовке экспедиции по поиску пригодных для колонизации миров. Ее возглавили два рыцаря престола и планетолог Верити. Вскоре экспедиция покинула Элиан. И через несколько дней один из ее эльдаров открыл ведущий в столицу империи стационарный портал. Еще через некоторое время нашлась вторая экспедиция, а вот с третьей случился прокол. На ней обнаружили неизвестно чей город, через пару часов исчезнувший вместе с ушедшими в него исследователями. В результате чего экспедиция поспешно вернулась домой и было решено ограничиться пока двумя колониями. Место под подземный город Верити после долгих совещаний определили между Элиандаром и Торсидаром. Людей там проживало немного, поскольку покрытые густыми лесами предгорья не вызывали энтузиазма у обычных поселенцев. Да и понятно почему. Поди выкорчу деревья, чтобы распахать целину. Пупок надорвешь, пока справишься. Да и зачем, коль хватает степей? Однако климат в предгорьях был приятный, а земледелием в Верите заниматься не планировали. Поэтому им местность вполне подходила. Даже более того, мало кто из чужаков, за исключением редких охотников, туда сунется. Над подземным городом решили разместить несколько небольших поселков для прикрытия. К тому же жителям города будет приятно подняться на поверхность, чтобы погулять на природе и подышать свежим воздухом. Янтарный город являлся одной из самых старых легенд народа Верити, поскольку уже несколько тысячелетий хранители не решались начать его строительство. Не имелось на планетах скопления достаточно безопасного места. Многие напрочь позабыли про эту красивую легенду, но теперь пришло время снова вырастить великий город. Когда место под строительство было окончательно определено, Гвен лично пригнала небольшой корабль с весьма интересным грузом – кубом чистого янтарита, исполняющего роль центрального процессора и блока глубинной памяти для спящего в его недрах Искина. Гвен покружила немного над местностью, выбирая удобное место и одновременно любуясь красотой. Наконец, приземлившись, она выключила двигатели и спустилась в грузовой отсек, в котором находился только куб янтарита, аппаратура для него и все необходимое из кино. Кораблик, по размерам немного больше катера, был предназначен для перевозки только этого груза. Гвен нежно провела по чувствительной панели на верхней грани куба, пробуждая Искина ото сна. «Утречка, Ляля, как спалось?» «Не Ляля, а Лили. Сколько раз можно повторять? И вообще, шла бы ты!» Вяло донеслось из динамиков, расположенных под потолком. «Если ты опять хочешь спросить какую-то глупость...» «Как можно?» Деланно возмутилась рыжая оторва. «Я в прошлый раз отлично поняла тебя и больше не буду будить без причины». «Тогда чего разбудила?» В голосе появились нотки интереса. «Да так!» — Гвен не сдержала улыбки. «Город строить!» «А какой сейчас год?» — заинтересовалась Лили, подключаясь к системам корабля. «Так, отлично!» «Сколько я спала?» «Разбудить меня не могла! Карга сумасшедшая!» Гвен паскудно захихикала. В прошлый раз Лили просыпалась вскоре после официальной гибели Верити, то есть очень давно. Теперь, подключившись к сети, она начала усиленно наверстывать упущенное. «Лиаль, запусти свои щупы и разведай грунт. Сойдет место или получше искать надо?» «Да, да, возвращайся через пару дней, я сообщу». «Заранее скажешь. Если все нормально, я сразу же привезу архитекторов и инженеров. Отчасти архитектуру и план придется согласовывать с местными». «Почему?» «Союзный договор. Позже, возможно, клятва верности. Пока не особо размахивайся. Есть риск, что нам придется поспешно ретироваться отсюда. Город планирую подземным с полной защитой на случай орбитальной бомбардировки». Гвен вышла из корабля, краем сознания наблюдая, как в землю ушла первая партия нанитов по специально спущенным трубкам. За сутки они разведают всю местность на десяток километров вокруг и уточнят самое удобное место. Потом начнут преобразовывать все в янтарит и прямо из местных материалов создавать город. Удобно. Город сам собой растет и практически не приходится подвозить что-либо. Центр сформируется за пару недель, остальное будет строиться еще около полугода. Гвен чему-то улыбнулась, прислушиваясь к окружающему. После этого ее фигура смазалась и растворилась в воздухе, став нематериальной. Про матери стало интересно, как там ее потерянные ребята, ученые в компании элианцев. Жаль, вмешиваться нельзя. Они следуют по интересному маршруту, что может привести к далеко идущим последствиям. И встречи их ждут небезынтересные. Убедившись, что все живы, она заглянула к пятерым. Но их слишком хорошо прикрывали, поэтому Гвен ничего увидеть не смогла. След императоров она обнаружила пару недель назад и на досуге проследила. По дороге обратно ее вытянуло в какой-то средневековый мир, где рыжая, сама не зная зачем, набила морду какому-то наглому мужику и пошла дальше. Вскоре пришло видение последствий этого. Мужик теперь не изобьет мальчика, который со временем станет хорошим музыкантом, а не кровавым тираном, как обязательно случилось бы без ее вмешательства. Не раз уже с рыжей такое случалось. Она делала что-либо без какой-нибудь задней мысли. Однако это приводило к далеко идущим последствиям. Хотела бы Гвен выяснить, кто и зачем ее подрядил на такое, но пока не получалось. Нарвалась однажды. Потому и старалась держаться от контроля и иных сильномогучих сущностей подальше. Не всегда получалось, но она старалась. По всей стране спешно строились учебные заведения разного уровня. Требовалось множество пилотов, техников, инженеров, да даже рабочих, способных общаться со сложной техникой. Как только какое-то достраивалось, его тут же вводили в строй, набирая студентов из местных жителей. Преподавали там в основном верити или нанятые в бедных мирах скопления преподаватели. Людей катастрофически не хватало. И регент начал задумываться об эмиграции в Элиан людей из бывшей Санрийской империи, где сейчас царила беспросветная нищета, население медленно вымирало от голода, холода и отсутствия медикаментов. Проблем было столько, что оставалось только волосы на себе драть, и постоянно образовывались новые. Их, конечно, по мере возможности решали, но разорваться на 1000 кусков никто не мог, поэтому многое оставляли на потом. Перед Элианской империей стояла задача в течение нескольких лет преобразоваться в государство межзвездного уровня, и никто не знал, удастся решить эту задачу или нет. Визита Хонлиана Нерис ожидала с огромным нетерпением. Слишком многое требовалось обсудить. Причем такого, что можно обсуждать только с тем, кому доверяешь. Анцоланскому императору, как ближайшему родственнику, Кесариня доверяла. Не в полной мере, конечно, но доверяла. Беда, что сейчас он не вправе покидать страну. Большая игра в самом разгаре. Уедешь? Без оной страны останешься и чихнуть не успеешь. Поэтому придется пока обходиться своими силами. А кому можно доверять в самом Тарлайде? Она не знала. Слишком неожиданно консерваторы объединились с прогрессистами, и это настораживало. Значит, им всем предложили нечто чрезвычайно выгодное. Но что им могли предложить? Нерис удалось собрать кое-какую информацию о сговоре четырех. Но та мало что объясняла. За прошедшее после визита Хонлиана время Нерис осторожно перехватывала нити управления информационной службой, и это ей частично удалось. Некоторые рычаги полковник Шайвес сумел оставить в своих руках. Видимо, давно готовился к противостоянию. И как сложится ситуация теперь, Кесариня понятия не имела, поэтому волновалась. Недотёпу сына вместе с молодой женой удалось отправить свадебный вояж по самым красивым планетам страны. Ох, и долго же пришлось уговаривать этого дурака. Командующему, сопровождающему молодого кесаря флотом Нерис, немного доверяя старому служаке, приказала не использовать обычные маршруты ни при каких обстоятельствах. Мало того, потребовалось сделать полную загрузку боеприпасами. Просто так до сына теперь не доберутся. Впрочем, даже если Шеддари погибнет, не страшно. Главное, чтобы успел Иннарин обрюхатить. Как только это случится, доверенные люди увезут на скоростном курьере молодую кесариню в тайное убежище, о котором мало кто знает. Обнаружить ту пространственную станцию никакая аппаратура не способна. Инженеры, строившие ее, утверждали это с 90% уверенностью. Она могла только надеяться, что они правы. Но то, что драгоценный сыночек не станет вертеться под ногами во время кризиса, уже немалое облегчение. Нарыв, похоже, вскроется в течение ближайших нескольких дней. Шайвис уже начал собирать на границе Торлайда флот для атаки Элиана. Причем его действия были столь изворотливы, что оставалось только восхищаться. Хороший профессионал, но, к сожалению, служит не ей и не стране, а кому-то или чему-то неизвестному. Возможно, своему неправильному пониманию того, что для кесарства на самом деле важно. Впрочем, плевать, что он там себе вообразил. Оставлять предавшего ее человека в живых Нерис не собиралась. Если, конечно, победит. Ну, а если проиграет, исход известен. В этой жестокой игре иначе не бывает. Пальцы Кесарини пробежались по сенсорам пульта, и на голой экране перед ней появилось суровое лицо усатого старика, адмирала Лореса Ди Савайна, возглавляющего флотскую разведку. «Здравствуйте, адмирал!» Нерис пристально посмотрела собеседнику в глаза. «Вы ознакомились с переданной мной информацией?» «Ознакомился», — коротко отрубил он. «Вы уверены?» «Полностью. Это предательство. Иное понимание пользы государству не является предательством». «То есть вы не выступите на моей стороне?» — нахмурилась Кесариня. «Нет», — отрезал он и отключил связь. Нерис устало откинулась на спинку кресла и потерла ладонями виски. Это был жестокий удар. На поддержку Ди Савайна она очень надеялась, причем он обещал поддержать. На чем же его подловили прогрессисты с консерваторами? Однозначно ведь, что подловили. Не стал бы заслуженный адмирал резко менять свое мнение без уважительной причины. Похоже, ее обыграли в этом туре. Но игра еще далеко не закончена, господа хорошие. Губы Нерис искривила нехорошая ухмылка. Она никогда не ставила на один козырь, всегда имела под рукой несколько запасных. Как минимум несколько. Затем она сделала несколько звонков, запуская очередную схему. К сожалению, придется действовать жестко. Плохо. Это даст аристократам понять, кем она на самом деле является и в чьих руках реальная власть. Это приведет к множеству заговоров и подковерных игр, но выбора нет. Альтернативно уж больно непривлекательная. Жить еще хочется. А после того, как Кесариня явно дала понять, что не потерпит сговор четырех, они ее не пощадят. Странные люди. Но почему они не понимают, что с Элианом лучше договариваться, а не действовать силой? Как можно воевать с тем, о чьих возможностях мало знаешь? Неужто жадность так застит глаза? Видимо. Что ж, давно пора было дать кое-кому по рукам. Всегда предпочитала учитывать интересы всех заинтересованных сторон и решать вопросы мирно. Но теперь так не получится. А жаль. Впрочем, не стоит жалеть. Есть то, что Нерис обязана сделать, если хочет оставить после себя процветающую, да хотя бы относительно нормальную живущую страну, а не демон знает что. Вон Санрийский император не решился своевременно применить силу. И что получил? Собственную смерть и развал государства. Вспомнив отчеты о том, что происходит на планетах Санрии сейчас, Кесариня поежилась. Не хочется обрекать своих подданных на такую судьбу. Раз так, то придется быть безжалостной. Главное – выступить своевременно, не опоздать, но и не поспешить. «Ваше Величество!» – оторвал ее от размышлений голос камердинера. Только что император Хунлиан выступил по головидению. Прозвучали слова «Это дорога правильная». «Вы просили предупредить, если такое случится». «Благодарю, Раес!» С улыбкой кивнула Нерис, пружинисто вставая с кресла, в ее глазах загорелся нехороший огонек. «Может быть, свободен!» Камердинер с поклоном удалился, а Кесариня около минуты стояла, нехорошо улыбаясь, а затем позвонила по неопределяемому номеру и бросила в коммуникатор два слова. «Бутон распустился!» Ей ничего не ответили, оборвав связь. Но Нерис знала, что завертели в шестеренке давно разработанной операции, что вскоре тысячи сообщений будут переданы верным людям, что готовые к старту боевые корабли срочно покинут космодромы, что на перехват многих уверенных в своей безопасности господ выдвинутся группы опытных ликвидаторов. Игра переходила в другую стадию. Удастся ли выиграть? Или хотя бы выжить? Это в руках Всевышнего. Но Нерис испытывала злой азарт. Пришло время окончательно укоротить тех, кто слишком много на себя взял. И пусть они пеняют на себя. За свой выбор положено платить. Кровавую цену порой. Полученное по срочной секретной связи сообщение от внедренных еще полвека назад оперативников заставило Дороти буквально подпрыгнуть. Некоторое время она молча сидела, осмысливая информацию. А затем грязно выругалась, что привлекло внимание Гвен, увлеченно ломавшей какую-то сеть, кажется, гордианскую. «Что такое?» — повернулась на стуле рыжая оторва. «Флоты четырех стран идут к Элиану». «Твою же мать!» — выругалась Гвен. «Все же рискнули, твари!» «Но не все там просто», — поспешила успокоить ее дочь. «В нужный момент в игру вступят люди Хунлиана и Нерис, которым самодеятельность спецслужб сильно не понравилась. Кстати, ростки сомнений им внушили каким-то образом люди Ланига. «Да чего же пронырливый старый черт!» — восхитилась рыжая. «И когда это он успел обзавестись агентурой в скоплении, а?» «Да вот успел, а мы ни слухом, ни духом. Нам, кстати, он ни на йоту не верит, не знаю уж почему». «Ну, тут все просто», — усмехнулась Гвен. Тот, кто ставил им щиты, мог многое рассказать. «Знать бы еще, кто это!» — скривилась Дороти. «То ли контроль, то ли сверхсущность. А если контроль, то какая именно структура? Не дай бог воспитатели нарисовались. Увы, одни предположения. Ладно, не до того. Я к регенту. Нужно сообщить. Он инфы о скором нападении, похоже, еще не имеет. Иначе не было бы так тихо. Ты осознаешь, что придется открыться хотя бы частично?» «Осознаю. И не уверена, что для них осталось секретом, кто мы такие». «Скорее всего, нет», — как-то странно усмехнулась Гвен. «Ну что же, дерзай, дочка, и удачи. А я вызову все наши боевые корабли». «Как будто их много», — фыркнула Дороти. «Сама знаешь, не по карману нам было нормальный флот содержать». «Ну, и наши пара десятков фрегатов лишними не будут». «Да ничем особым они не помогут. Ну, прорейдим немного ряды противника. И что?» «Не знаю», — покачала головой Гвен. Она, судя по всему, прислушивалась к чему-то слышному только ей одной. Оракул давно такому не удивлялась. Знала, что от матери можно ожидать чего угодно. «Не все так просто, говорю тебе это твердо. Здесь какой-то перекресток, столкновение интересов неких сил. И что выйдет, понятия не имею». «Возможно», — пожал плечами Дороти. «Пора идти». Дальше говорить с рыжей оторвой ни о чем она не стала. Когда та начинала вещать разную заумь, понять ее не мог никто. Махнув рукой Эльдару и двум горным мастерам, стоявшим на страже, Оракул буквально ворвалась в кабинет лорда Дая. Он с удивлением повернул голову, оторвавшись от чтения документов на голом экране. «Что случилось, Дороти?» — мягко спросил высокий лорд, уже успевший оценить способности своей новой помощницы. «Война!» — выдохнула она. «Флоты Фангоя, Мервана, Торлайда и Ансалона идут к Элиану. Стартовали около часа назад. Через 5 дней будут в нашей системе». «Откуда известно?» Губы регента сжались в тонкую нить. «По каналам разведки Верити мне прислали срочное сообщение по зашифрованному каналу». «А почему вам?» «Думаю, вы давно догадались», — вздохнула Дороти. «Догадался», — позволил себе легкую улыбку лорд Дай. «Садитесь, Оракул, сейчас вызову остальных. Проматерь не придет?» «Вы ее вычислили?» «Что ж, этого следовало ожидать. Вряд ли ее присутствие нужно. Она сейчас шерстит все доступные сети нападающих. Там от нее будет куда больше пользы. Лучшего хакера не найти». «Хорошо. Тогда созываю совещание». Регент быстро связался с кем-то по амулету, и все завертелось. Не прошло и 5 минут, как из туманного облачка портала буквально вывалился выглядящий смертельно уставшим Ланик в сопровождении Киртала. Затем появились ректор Академии, лорд Дайар, адмирал Ткин Штар, 3 Эльдара, глава Черного Клана и 3-й из охотников. «Остальные пока прибыть не могут, заняты», — сообщил еще один Эльдар и тут же исчез. Лорд Дай подождал, пока все рассядутся, прошел от стены к стене, затем поднял голову и обвел присутствующих хмурым взглядом. Немного помолчал и тяжело уронил. «Итак, отсрочка закончилась. Согласно информации Верити, флоты 4 стран выдвинулись к Элиану. И я хочу знать, сумеем ли мы отбиться?»